«Ты сам видел, какая она сильная», — возразил Четырехрукий. «И я говорил это. А еще что, если мы все объединимся, одолеем ее? Но вы испугались, трусы. Испугались и принялись убивать друг друга, деля земли, оставшиеся без богов». Алёйку пылал от испытываемого гнева и боли в душе. Это вызывало в нем острую жажду мести. «Так ты первый и полез к Шааш и остальным», — рассмеялся Четырехрукий и посмотрел на четырехметровую обезьяну с шестью хвостами как на идиота, что еще сильнее взбесило его. «Но я не нападал на других богов, они сами напали на меня». Только Алёйку начал возражать, как земля затряслась, и позади них из земли вырвался гигантский червь, состоящий из золотого света. Вот только если приглядеться, можно было заметить черное пятно на боку червя. Прародитель, великий Йорген. Алёйку тут же поклонился ему, а следом и остальные боги. «Убить! Убейте того, кто сделал это! Земля! Я съем ее, поглощу и восстановлюсь! Я уже пытался, туда тяжело пробиться», — сообщил один из богов. «Открою! Пробью доступ! Готовьтесь! Всех, кто не будет участвовать, ждет поглощение!» Червь развеялся, а божества вздрогнули. Прародитель не мог сам убить и поглотить их, но мог подавить силу бога и позволить другому богу убить еретика, после чего тот отдал бы большую часть добытой божественности воле мира. В скором времени началась спешная подготовка. Воле мира было больно, и она торопила богов. Хотят они того или нет, но им придется участвовать в уничтожении земли. И вот, по прошествии некоторого времени по всему миру Орген открылись разломы, всасывающие в себя лучших сынов своих народов. Вот только не прошло и получаса, как из большей части разломов вырвался свет, и этот свет ударил по земле, испепеляя все, что находилось под разломами. Города, храмы, горы и просто землю — все это испарило. Казалось, будто ударил лазерный луч неведомой мощи и оставил после себя глубокие дыры в земле. Разломы начали закрываться, и из них начали вылетать чудом спасшиеся боги. Спаслись не все. Впрочем, и далеко не из каждого разлома вырвался свет. Некоторые, вероятно, все же проскочили божественный план Рейны. Благовещенск. Гаус. В гостях хорошо, но дома лучше. Обнимая рыжих, я ехал домой. Аня поехала к себе на другой машине. В Египте лишь утро, а здесь уже вторая половина дня. Причем мы прогуляли академию. Без уважительной причины. Празднование Тутанхамона вышло весьма интересным, и не свелось к обычной пьянке. Были различные представления, танцы красоток, бой пойманных чудовищ в специально созданном Колизее, светопредставление бога солнца и игра теней от Цукиёми. Да даже Цусима порадовала нас интересной программой. Она и поет хорошо, и на инструментах играет талантливо. Настроение было отличным. Хорошо отдохнули. Вот только по приезду домой мне его подпортили. Перед домом стояли машины имперской службы безопасности. Да, они уже несколько дней к нам ходят, как к себе домой. Катя посмотрела в окно с недовольством на лице. Мама беременна, а они заставляют ее испытывать стресс. Удивила меня Лена. Я думал, они перестали называть ее матерью. Но, видимо, это лишь на публике они так ведут себя. Сейчас разберемся. Погладил обеих по голове, и, когда машина подъехала к дому, мы выбрались наружу. У входа нас встречали Оксана и еще парочка слуг, включая Лилию. Бывшая официантка выглядела на удивление мечтательной. Влюбилась, что ли? Ладно, неважно. Вхожу в дом и сразу же иду в комнату для приема гостей. А там четверо мужчин, трое безопасников и один чиновник. А вот и наш гулящий патриарх. Явился наконец-то, заявил чиновник. Явно не местный. Взгляд надменный, рожа засаленная, а щеки едва ли не обвисают. Одет в строгий костюм, но он едва держится в районе пояса. Мужчина сидел на кресле, закинув ногу на ногу, а безопасники на диване рядом. Таня сидела напротив, а с ней, как я и просил, сидела Юля с Тимуром. Они должны присутствовать на всех подобных встречах, чтобы впитывать знания и понимать эту кухню. Я спокойно подошел к чиновнику и ударил ему в рыло. Да так, что тот вместе с креслом завалился на назад и рухнул. Безопасники тут же вскочили на ноги, но я оказался быстрее. За оскорбление патриарха высшей аристократии в его же доме, да прилюдно, я вызываю тебя на дуэль. Вы же зафиксируете факт оскорбления, — обратился я к троице, и те малость растерялись. Что ты несешь? — прохрипел чиновник, с трудом поднимаясь. Он маг, собственно, поэтому я и ударил. Был бы простым человеком, даже мой щелбан мог бы убить его. Подойдя к нему, схватил за шкирку и потащил к выходу. Он, конечно, пытался сопротивляться, но еще не пришел в себя после моего удара. Безопасники пытались меня остановить, но силу применять не имели права, закон они прекрасно знали и подставляться не хотели, ну или боялись. Вскоре я дошел до ворот и просто перебросил чиновника через них прямо на пешеходную часть. В течение недели жду ответа на дуэль, по истечении этого времени мною будет подано обращение в суд. Развернувшись, направился в дом. Безопасники, шедшие мне навстречу, молча уступили дорогу и также молча ушли, а потом и уехали, забрав с собой чиновника. Ну а я вернулся к Тане. Она все так же с детворой сидела на диване и пила чай. Когда я вернулся, улыбнулась мне. Удивил, так удивил, рассмеялась женщина, а я посмотрел на ребятню. Мы, высшая аристократия, имеем ряд преимуществ над остальными аристократами. Вот только размер нашего жилища заставляет людей усомниться в нашей силе, как личной, так и силе рода. Оттого они могут подумать, что мы не в состоянии воспользоваться своими правами. Но они же могут оформить это как покушение на жизнь чиновника, подал голос Тимур. А он молодец, вижу, что учеба в школе аристократов дает свои плоды. Да я осмелел немного. Правда, в глаза боится смотреть. Могут попытаться, но ничего не получится, потому что у нас здесь, указал я на видеокамеру и посмотрел на девочку. Юль, назови хотя бы 3 пункта кодекса аристократа, которые он нарушил. Обращение. Он простолюдин, а обращался к тебе на ты. Также он проявил неуважение, не поднявшись с дивана. Для человека, собирающегося вести переговоры, это недопустимо, начала говорить девочка, а я довольно кивал. Второе, личное оскорбление. Фразу «гулящий патриарх» можно интерпретировать как легкое оскорбление, но, учитывая контекст, легко переквалифицировать в серьезное оскорбление. Все же он, по сути, обвинил тебя, что ты не делами рода занимался, а гулял и развлекался. Но в этом я не сильна, поэтому прошу простить за столь простое объяснение, кивнул ей в ответ и жестом попросил продолжать. Ну и третье. Юля призадумалась и неуверенно спросила. Оружие? Да. Кобура с пистолетом, заряженным мощными магическими патронами. Плюс 2 кольца, ожерелье и обувь, что была артефактом ранга А, перечислил им, отчего девочка расширила глаза от удивления, не обратила внимания на обувь. Приходить в дом аристократа с оружием и артефактами неизвестного назначения – это плевок в лицо, повернулся я к Тимуру. И, конечно же, это недопустимо. Вдруг он открыл бы по вам огонь, к примеру, он мог застать Таню врасплох и убить, пока она не активировала барьер. «Прости», – заговорила женщина, и я повернулся к ней, не заметила оружие. «Отныне принимать можно лишь тех, в ком уверена, остальных шли лесом». «Хорошо, прости», – усевшись поудобнее, – попросил Оксану принести чаю и выслушал Татьяну. Она умница и рассказала все кратко. В общем, наместник сменил все руководство города, поставив своих людей. И этот чиновник один из них. Претензий у него много, как адекватных, так и безумных. Он требует налоговую отчетность нашего рода за 100 лет, доступ на завод и мебельную фабрику для инспекции. А еще возмущен бесконтрольной вырубкой леса. Так что мы обязаны дать доступ и обеспечить защиту инспекторам для их контроля над лесозаготовкой. Там еще были иные претензии, такие, как нарушение авторского права, каких-то там патентов и многого другого. Но это уже от других чиновников. Проще говоря, за нас взялись всерьез, однако, с юридической точки зрения, у меня все идеально и не прикопаться, за что отдельное спасибо Ксении и Николаю Артемовичу. Так что приходится чиновникам высасывать проблемы из пальца или искусственно их создавать. И что будем делать? Спросила Таня, и я отвлекся от размышлений. У меня совершенно нет сил и времени с ними бороться. Так что буду действовать радикально. Постарался не улыбаться, а то, уверен, вновь повторю улыбку Ани и детей напугаю. А действовать я уже начал и прямо сейчас. Резиденция наместника города Благовещенск. Кабинет Грозного Павла Семеновича. В это самое время. Это был просторный кабинет, полностью переоборудованный под вкус Павла Семеновича. Огромный рабочий стол, за которым уместилось бы 6 человек, делил кабинет на 2 части. На одной стороне, которая, к слову, занимает 3/4 кабинета, была зона наместника. А на второй стороне расположен стул напротив стола и пара деревьев в горшках по углам. Собственно и все. Зато на стороне наместника был огромный диван, что можно разложить и, к примеру, поспать или же порезвиться с красотками. Туда аж 6 красавиц уместится. Ну а он, ему места не нужно, ведь он будет сверху. Также имелся гигантский телевизор, различная мебель, бар с коллекционным и невероятно дорогущим алкоголем, да и много всего, чья цена просто запредельна. Тот же стол наместника, сделан из невероятно дорогой древесины, из такой делают посохи ранга Б и выше, а картины на стенах – мировые шедевры, чья цена стартует от сотни миллионов, если не больше. Задолбали, выругался тот, стоило двери в его кабинет закрыться. Мужчина обернулся к своему верному помощнику. Почему этот город такой проблемный? Все постоянно конфликтуют. И хоть прямая вражда под запретом до окончания войны, но эти уроды все равно умудряются гадить друг другу, а мне разгребать. Такова работа наместника, совершенно спокойно ответил крепкий седовласый мужчина. Знаю я. Павел хлопнул по столу и прорычал, его все бесило, и этот город его бесил. А еще утром звонил Тимофей и требовал не залупаться на Черепова, однако тем самым лишь подлил масла в огонь. Ладно, что у нас осталось по делам? Вроде всех выслушал. Да, на сегодня все дела выполнены. Послезавтра банкет у Черноземовых, вас пригласили. Что мне написать им в ответ? Черноземовых? Призадумался мужчина и вдруг заулыбался. У них дочка чернявая? Да. Хорошенькая такая, да, старик кинул на него недовольный взгляд и вздохнул, тогда иду. В этот момент раздался стук в дверь, и после разрешения в кабинет вошла служанка, хорошенькая, молодая, грудастая и ноги от ушей, все, как любит Павел Семенович. Правда, она лишь обычный человек, а для такого сильного мага, как он, простолюдинки, не обладающие магией, словно бумажные вазы, одно неаккуратное движение и сломаются. Служанка сообщила, что ванная готова, и позвала наместника искупаться. Тот едва ли не вылетел из штанов. После тяжелого рабочего дня нет ничего лучше горячей ванны с красавицами. По-другому Павел Семенович и не моется. Сейчас подойдут девчата, улыбнулась служанка, пропустив мужчину в ванную комнату. Тот немного рассердился, что его никто не разденет, но служанки у него новенькие, им нужно морально подготовиться, прежде чем выполнять свою работу. Хотя в их контрактах и указано, что никакого интима, но разве человеку с фамилией Грозный можно отказать? Дебильный город, тупые горожане и аристократы сплошь дегенераты, ворчал тот, раздеваясь и бросая вещи в корзину для грязных вещей. Ванная комната наместника была королевских размеров и специально переоборудована под вкус мужчины. Здесь была большая купальня, в которой уместится четверо, не менее большая душевая, что изолировано стеклом, а еще у стены стоит большая кушетка, где можно продолжить ванные развлечения в более удобном месте. О, наместник услышал звук льющейся воды, а после увидел силуэт в душевой. Из-за пара было тяжело разглядеть, но там явно женщина. Причем с изящной фигурой и здоровенной грудью. Подтерев потекшую слюну, мужчина поспешил в душевую, открыл дверь и увидел красивую спину, а также кругленькую тренированную попку, и увиденное ему очень понравилось. Так что решил, что купание будет уже после. «Назовись, служанка», — приказал тот, но девушка проигнорировала его, даже после того, как он повторил. Тогда он подошел и, схватив за плечо, резко развернул ее и завизжал, как маленькая девочка. А все потому, что перед ним стояла женщина, чье тело и грудь жрали жуткие насекомые, точнее, доедали, потому что там уже молочего осталось, и эта женщина пошла к нему, собираясь обнять и прижать мужчину к себе. Наместник попятился назад и, оступившись, упал, но тут же пополз назад, а женщина все шла к нему и шла. Жуки и черви вываливались из нее и тоже ползли к мужчине. Лишь чудом он остановил свою панику и попытался использовать магию. Но не сработало, в таком состоянии он едва ли барьер создаст, а создать барьер так же легко, как и дышать. Но у него было оружие последнего шанса, а именно кольцо-артефакт ранга А. Наведя ладонь на чудовище, он хоть с трудом, но активировал кольцо, и из него вырвался поток пламени, снося как женщину-чудовище, так и стену, а за ней еще и еще стены. В итоге мощнейший столб пламени вырвался из резиденции и улетел куда-то вверх. Пару мгновений спустя в разрушенную ванную комнату ворвался седовласый мужчина и ничего не понял. В душевой лежит Павел Семенович, ванная разрушена, в стене дыра. Убил. Я убил эту тварь. Прокричал наместник и рассмеялся, а кольцо на его пальце осыпалось песком и развеялось в воздухе. Кого? Здесь же никого не было, недоумевал помощник наместника. Была, здесь была тварь, монстр. Меня хотели убить, понимаешь? Меня убить хотели. Мужчина вскочил на ноги и побежал к помощнику, а тот поморщился. Камеры, мы должны узнать, Кто эта баба? И что ты моришься? Воняет. Особняк Черепова. Рабочий кабинет. Мы с Таней сидели на диване и наблюдали за происходящим в ванной наместника. Все проецировалось на магическом экране, что я создал на стене, а камера все снимала. Компромат будет. В главных ролях фильма для взрослых. Баня и наместник. Аиза делал то, что привык делать. Подглядывал. Жестоко, даже я перепугалась бы. Женщина посмотрела на меня, а на лице сияла довольная улыбка. Это только начало, а вот с его слугами я церемониться не буду. Если их души настолько же черны, как у того, кто приходил к нам, то долго они не проживут. Все сразу на тебя подумают. Таня прикусила губу, и, судя по взгляду, ничего лучше моего плана она предложить не может. Пусть думают, больше бояться будут. Доказать-то они ничего не смогут. Пожал я плечами и поднялся с кресла. Дел у меня скопилось немало, но уже как-то время ужина приблизилось. Даже не пытайся, это кошмар. Услышал я голос Лены в коридоре на пути к трапезной. Прям совсем? Переспросила Лина. Совсем. Таким убивать можно. Каким таким? Поинтересовался я, подойдя к девушкам. Лена аж подпрыгнула от неожиданности. О твоем красном облике говорим, Ангелина засверкала глазками, глядя на меня. Я же сейчас был полноценным, стопроцентным Александром. Паразит психанул, так психанул, но скоро организм вновь взбунтуется, и тело начнет перестраиваться. Обычно мы его держим в районе 90% от оригинала. Так меньше нагрузка на паразита. Даже не думай, покачал я головой, представляю, о чем она там задумалась. Это смертельно опасно. Обхватил девушку за талию и утащил в трапезную, и за едой мы обсудили дела до последние события. Оказывается, наш наместник успел уже унизить одного аристократа. Сперва облапал его жену, а потом на дуэли одолел и самого аристократа. Не смертельно, конечно, но ребра помял знатно. А еще я узнал, что вчера в конфедерации коренных племен Америки открылся разлом. Чем все закончилось, не знаю, но это насторожило. Я не сомневался, что Орген будет мстить, но куда Рейна смотрит? В том, что она хотя бы пытается защитить землю, я уже убедился. Да и, честно говоря, я рассчитывал, что на нее нападут и они друг друга ослабят. Но у этой женщины все как обычно. Надеюсь, в России разломы не откроются. Пусть в Золотой Орде разломы открываются. Впрочем, нужно собрать больше информации. Богов в том мире немного, всего лишь сотня. Но и эта сотня опасна, потому что они прошли через войну сотни. Раньше в мире Орген было куда больше богов. Но, если я правильно понял историю того мира, воля мира созвала богов и сказала, мол, дружки, вас так много, толку нет, лишь один вред. Так что давайте убивайте друг друга, пока не останется сотня. Ну они и поубивали, в итоге народ Гингар остался без богов, а у остальных богов в среднем по одному осталось. В общем, как-то так, еще один момент. София, которой стало плохо из-за глупости рыжих, сейчас жила в особом отеле. Она уехала на следующее утро после того, как очнулась, а меня дома уже не было. Нужно будет навестить ее и дать противоядие, что паразит уже синтезировал. Но это не сегодня. Дел много. Так что остаток вечера я с Николаем Артемовичем решал дела касательно офиса и черепка, а потом сонный мертвый мир. Хех, я там нашел одно подземелье, чтобы попасть в которое нужно. Ух, аж целый 15 единиц характеристики магия. По задумке это не так-то просто сделать. Ведь на этом этапе испытания 15 магий, это много, у меня уже больше сотни. В общем, по ту сторону были монстры, ловушки, сундуки и торговец в виде скелета, чье тело наполовину погружено в камень. Он мне продал пару колечек и заклинание магическое зрение. Ладно, утром я направился в академию и обнаружил неприятности. Наместник и до академии добрался, и теперь на уроках будут стоять камеры. Мол, фиксировать учебный процесс для анализа и бла-бла-бла. В общем, наместник ищет, как меня поддеть. А так как было бы слишком тупо, если камера окажется лишь в моей учебной аудитории, то камеры поставили везде. Баня, изи, сегодня у моих девчат магическая тренировка и дуэли на практике, так что проверьте раздевалки и душевые. Кто знает, как низко может опуститься этот больной ублюдок. Сидя за партой, я призвал призраков и отдал приказы. Они тут же улетели, а меня на первом же уроке начали, как говорится в народе, дрючить. Хех, сами напросились. Вот по этой причине при совмещении огня с водой происходит паровой взрыв. Но, если обратиться к теории Винокурова, прошло 15 минут с момента, как мне задали вопрос, на который я по идее не должен был знать ответ, а все потому, что это проходит лишь четверокурсники. Но я их учебную программу изучил. Сон отличная штука. Александр, хватит, взмолилась учительница. Но, Анастасия Павловна, праведно возмутился я еще не ответил на ваш вопрос, тем более идет съемка. Вдруг мой неполный ответ будет воспринят негативно, и я продолжил, до самого конца урока, а это 1:20. Мне кажется, учительница даже вздремнуть успела. После урока я сразу же направился к директору, и как же тот был удивлен, когда я вошел без стука, застав этого пухлого мужчину в спортивном костюме и на коврике в странной позе из йоги. Александр, какими судьбами? Попытался он улыбнуться, но видно, что нервничает. Да вот думаю, какой вариант выбрать, засудить вас или решить дело миром. Александр, вы же понимаете, что я не могу противостоять Павлу Семеновичу. Он даже преподавателей взял за жабры. Каждого индивидуально, в его глазах вижу гнев и недовольство, а также трусость. Значит, заставил вас установить скрытые камеры в женских раздевалках и душевых? Должно быть, ваши жабры действительно огромны. Раз вы не боитесь гнева аристократов, после моих слов директор начал бледнеть, и даже лоб у него взмок. А Александр, могу я узнать, о чем вы? О камерах, что были найдены в женских раздевалках и душевых. Всех, я подошел ближе, взял стул и сел напротив директора. А теперь рассказывайте, кто приходил, что говорил и записи с камер, пожалуйста. Директор у нас трус, так что он все рассказал. И правда приходил наместник, якобы с инспекцией. Он и раздевалки осмотрел некоторые, мужские правда, но вот только приходил он не один. И о чудо, этот день пропал из архива, так что видя их похождений, не посмотреть, и кто куда заходил, не узнать. В комнате службы безопасности недоумевали, просто нет записей с камер за тот день, и все выглядят недоуменными, вряд ли врут. Могу предположить, что кто-то сильный прокрался и все сделал незаметно, возможно, какой-нибудь маг тени, способный сливаться с этой тенью. Ну а провел его на территорию Академии сам наместник. Вот только доказать мы ничего не сможем. А если дать общественности знать, то репутации Академии конец. Все же если в Академию так легко проникли, расставили камеры и стерли записи с камер, то аристократы задумаются о том, а безопасно ли здесь учиться их детям? Однозначно, нет. Так что мы с директором пришли к взаимопониманию. Я помогаю ему избавиться от всех камер и предоставляю их как улики, а он помогает мне и моим женщинам с учебой. Ну и предупредит, если наместник что-то новое задумает. Задачу по сбору камер я выдал своим призракам сразу, как они обнаружили их. Все же я не хотел подставлять академию, в которой мне еще 2 года учиться. А насчет уроков? Пока что придется пару дней потерпеть особое внимание учителей и камер. Ладно, это не так уж и сложно. Просто замучаю их своими ответами. Думал я, пока не. Великий Гаур, молим, спасите нас, молим. Я неожиданно услышал сильную молитву, и у меня аж лицо перекосило. Почему у меня все еще есть связь с тем миром, да еще и молитва была столь сильной, что пробилась ко мне, минуя Иримы. Александр, вы не знаете ответа? Поинтересовался преподаватель. Ну-ка, паразит, поуправляй пока моей тушкой, я мигом туда и обратно. Можешь задушнить их всех, никого не жалей, я постараюсь. Смотри у меня, без самодеятельности. Оставив управление телом на паразита, сосредоточился на Орген, а точнее, на своем храме и создал там аватара. Каково же было мое удивление, когда весь молельный зал был забит женщинами и детьми, да и они удивились, когда я все же появился. «Нельзя вас даже на день оставить», – недовольно фыркнул я. «Надо так, иначе на шею сядут и будут постоянно меня мучить с просьбами помочь. А когда будешь отказывать, сразу станешь плохим богом и фу-фу-фу. Правда, я здесь единственный бог для этого народа. И да, почему я, блин, постоянно голый?» Обратившись пламенем, вылетел из храма. «А там, да жуки там, а воины держатся на мосту, на территории моего храма, в который, к слову, то и дело прилетают вражеские заклинания, сильные. Ладно, сперва оценка ситуации. Что мы имеем? Подавление воли мира никуда не делось, а вот уровень связи многократно выше. Почему? Ничего не понимаю. Может, это последствия того, что я призвал ад? Хм, если призадуматься, я действительно что-то чувствую. Нужно здесь побыстрее разобраться со всем и проверить. Хотя, легко сказать, побыстрее. Впрочем, у меня же есть моя армия. А почему нежить не призывается, только адское воинство? Хм, кажется, понял. Ладно, тогда так, глупцы, вы не послушали мои предупреждения, за что будете уничтожены. Раздался мой грозный голос, и мое пламя начало разрастаться до огромных размеров, пока стометровый рогатый монстр не возвысился над городом. Как и в прошлый раз, правый город пал, жители и армия отступили на мост, жуки заполонили правый город, и одновременно с этим атаковали левый, заблаговременно перебравшись на ту сторону берега. Смотрю вниз, на мосту куча магов и могущественных воинов. Убить их так просто не выйдет, так что я делаю вот так. В меня летит магия, но сгорает в пламени. Терплю, руки раскидываю в стороны, и из красных воронок, что появились в пространстве под моими руками, вылетели 80 суккубов. Убить, спокойным голосом приказал я, и 80 летающих воительниц вытянули руки и принялись стрелять огненными шарами по полчищам гуманоидных жуков на мосту. И каких только жуков там не было, некоторые совсем немного отличались от людей, и носили доспехи, другие настоящие чудовища. Все они пытались проломить оборону Гингар, которые пользовались своей огромной силой и размерами. Происходящее здесь можно сравнить с боем орков с полуросликами. Правда, полуросликами-людоедами. Тысячи воинов на мосту не стояли на месте, ожидая, когда их убьют, и по суккубам открыли огонь. Но я ведь только начал. Взмах, и прямо на головы жуков свалились десятки свиноголовых здоровяков. Эти пятиметровые монстры, приземлившись на противника, тут же открыли пасти на животах, выпуская кислотное дыхание и уничтожая все перед собой. Следом в магов полетели сети, а дубины гигантов начали косить жуков, словно пшеницу. Некоторые из насекомых даже улетели с моста. «Бог! С нами Бог! В атаку! У-у-у!» — закричали воины Гингар, срываясь со своих позиций. «Муха-ха-ха! Жалкие смертные! Вы умрете, а ваши души попадут в ад!» — громко смеялся я, обращаясь к жукам. «Кажется, у меня появился отличный шанс стать сильнее. Я поведу Гингар и завоюю этот мир, уничтожу богов и волю мира, тем самым обезопасив землю и сделав ее сильнее. Что ж, да начнется уничтожение этого мира». Глава 15. Окрестности города Шен. Гаус. Стою я посреди поля, залитого кровью и заваленного сожженными телами. То тут, то там слышатся предсмертные крики и стоны. Куда ни глянь, всюду последствия бойни, с обильным применением магии. Каменные пики с насаженными на них воинами, глубокие воронки от взрывов, ледяные статуи из замороженных людей и жуков, и это я лишь начал перечислять. Тут пару минут нужно, чтобы все перечислить. Мы вышли из города, прогоняя жуков, и вот, за стенами враг и дал нам решающий бой. Решил проверить нашу стойкость. Ну и проверил, обломав себе зубы. Правда, мое адское воинство было почти полностью уничтожено, но к этому моменту воины Гингар отразили нападение на город, тот, что с левой стороны реки, и пришли на подмогу. Причем, как я понял, один из сильнейших магов жуков пал от рук главы города, другой получил серьезное ранение и сбежал. Это стало последней каплей, и орда жуков бежала. Сейчас вот собирают лагерь и идут в другое место, судя по всему, к другим соседям. А там, если верить картам, что мне показали, живут обезьяны да свиньи. Обе расы понесли катастрофические потери в недавнем сражении, и не без моей помощи. Боюсь, приход орды жуков их королевством не пережить, их попросту сожрут. Ладно, это уже не мое дело, даже наоборот, этот мир хочет уничтожить мой мир. Я прямо чувствую его жажду и ненависть. Старый, очень старый мир, и могущественный, так что неудивительно, что здесь так много рас. Поэтому в моих интересах ослабить Орген. Великий, ко мне подошел один из воинов, генерал, который вел в бой армию Гингар, отвлекшись от своих мыслей, обернулся к нему. «Велите преследовать, уверен, сейчас мы сможем убить многих из них». Он указал на сворачивающийся лагерь жуков. «Нет смысла, пусть теперь с ними мучаются соседи, лучше позаботьтесь о раненых». Война только началась, я вновь окинул взглядом поле боя. Выглядит оно, конечно, жутко, но мой ад пополнился обильным количеством грешных душ, и я понял, почему мне так легко утягивать души. Здесь существует существенная задержка перед попаданием души верующего в божественный план. За это время сам мир пытается их сожрать. Да, я был крайне удивлен, когда заметил это. Словно черви вырываются из земли и ловят эти души. Никакого перерождения и обретения покоя. Если ты не попал в божественный план после смерти, то твоя участь быть съеденным волей мира. Как я уже не раз говорил, каков мир, такие правила. Так что неудивительно, что попался такой, где воля мира – это не просто регулятор, а сверхсущество, причем вечно голодное. Так что в этом мире нет богов смерти, ада и прочих посмертных мест. Оттого здесь так много верующих. Потому что ты либо веришь и попадаешь в рай, или будешь сожран. Есть еще один момент, почему я не сжигаю души противников сразу же, чтобы получить обильный приток энергии. Как, к примеру, делал с обезьянами, что вторглись на землю. Ну, во-первых, это свойство моего ада. Ему не нужна оценка кармы, сила которой, конечно же, не распространяется на этот мир. Ад сам определит степень греха и тяжесть наказания души. Это что-то вроде суда, где из души вытаскивают все воспоминания и уже по ним определяется, грешна она или нет. Во-вторых, вновь новое свойство ада, а если конкретно, то обретение покоя. Да, моя сила позволяет даровать покой всем грешникам, что искупили грех. Но, покой души обретают не в этом мире, а в моем. Что это означает? Означает это усиление моего мира. Можно сказать, происходит воровство ресурсов. Правда, есть один момент. Далеко не все грешники заслуживают ада. Но в посмертный мир я не могу их забрать, потому что сила смерти и кармы не распространяется на этот мир. Грубо говоря, если я притяну иномирную душу силой смерти, то попросту поглощу ее, как будто это злой дух. Но если использовать ад как связывающее звено, то выходит неплохая схема. Там определяют уровень греха, и, если не годен, отправляют в посмертный мир, где душа может постепенно обрести покой. В краткосрочной перспективе я получу меньше, но в долгосрочной, да тут простые цифры. Поглотить душу человека-жука — это около 15 б. Правда, если это воин или маг, то там и до сотни, а то и более дойти может. В среднем, душа приносит дохода в 1 б за 3 дня. Так что умножаем 15 на 3 и получает время на окупаемость. А за год эта душа принесет больше 100 б. Ладно, я что-то отвлекся. Война, а вы имеете в виду войну с Шааш? Переспросил генерал. Нет, вскоре этот мир поглотит война всех против всех. Божества умрут, их верующих охватит безумие, как это стало с Шааш, а итогом будет одно из двух. Погибель мира или его полная очистка от жизни и перерождение. Я обернулся к этому воину и посмотрел на него сверху вниз. Да-да, сейчас я аватар, а значит, могу менять свой облик. Обычно это тяжело и неудобно, но я просто увеличился в габаритах. Плюс меня призвали верующие, это облегчило задачу. Значит, мы все равно все умрем? Мужчина не на шутку перепугался, хоть и не подал вида. Однако у него сердце едва не выпрыгнуло из груди, точнее, сердца. У Гингар два сердца. Да, согласился я, и тому почти стало плохо. Все смертные рано или поздно умрут. Но если ты про погибель мира и его возможное перерождение, то тут все сложнее. Это может занять века. Но зачем тогда продолжать жить? Что я оставлю своим детям, а внукам? Мы и так едва смогли выбраться из пещеры подземелий, куда нас загнали века назад. Нас вновь туда загоняют. А что после? Мир будет уничтожен, а мы, трясущиеся от страха в подземельях, просто погибнем. Меня искренне удивили слова грозного на вид рогатого мужчины. Обычно многие живут одним днем и предпочитают думать, что все наладится и все будет хорошо. Но тут, видимо, это особенность мышления целого народа. Уже не раз замечал. Что ж, внимательно посмотрев на генерала, а также воинов, которые, услышав наш разговор, столпились рядом, показательно призадумался. Если ваш народ будет верить в меня и я достаточно сильно закреплюсь в этом мире, то будет возможно переселение в другой мир. Взмахнув руками, создал два энергетических экрана. В одном была Земля, с ее городами, природой, монстрами и людьми. В другом Шою, с бескрайними лесами, морями и островами. Что вам нужно, чтобы нас переселить? Тут же спросил генерал, а у меня аж брови приподнялись. Деловитость Гингар мне очень нравится. Они изобретательны, как гномы, хитры, как высшие эльфы, и предприимчивы, как гоблины, а еще немного прямолинейны. Ну, я и не стал скрывать. Мне нужны верующие, жрецы, храмы и алтари. И самое главное, осколки душ местных богов. С их помощью я попробую уменьшить подавление воли мира. Из-за него я даже не уверен, что Цусима сможет в этом мире даже простой алтарь создать. А она сильнейшая богиня нашего пантеона. Конечно же, кроме меня. Но сейчас это не важно. Важно лишь то, что делать дальше. План я уже наметил. Повести Гингар на войну. Их так или иначе будут атаковать все, кому не лень, лишь потому, что здесь я. А так, под моим руководством, они могут победить в войне и выжить. Я же получу души, силу и ослаблю мир. Все в выигрыше. Ладно, закончив здесь, развеял аватары. Паразит сволочь. О, неужели наелся? Воскликнули и рассмеялась Лиза. Белкина сидела напротив меня. Мы в столовой. Видимо, обед. Рядом все остальные. И вроде все как обычно, за исключением огромного количества еды передо мной. Наелся? Кивнул ей, ощущая, что сейчас лопну. Живот раздуло, и пояс расстегнут. Паразит, ты с ума сошел. Запасаюсь полезными веществами, пока есть возможность. Что-то я не слышу вины в его голосе. Мда, как говорится, пусти козла в огород. Я теперь важный и уважаемый человек. Мне нельзя на людях попадаться в таком виде. Так что пришлось положить обе руки на брюхо и ускорять пищеварение с помощью мокрых и теплых рук. И пора бы уже освоить новые заклинания. А еще странно, что никто не заметил разницы, пока телом управлял паразит. Даже обидно стало. Ладно. После обеда сходил к директору, передал целый мешочек камер. Надежды, что он найдет виновного, нет, зато мы выяснили, что камеры на себя ничего не записывали, сразу передавая картинку на какой-то сервер. Благо, директор заранее позаботился о мерах предосторожности, и наши лица, пока мы изучали приборы, камеры не засняли. А вот группу студенток-первокурсниц уже успели. Думаю, нашему новому наместнику было слишком мало. Нужно добавить. И еще, касательно того чиновника, пока что к нам по поводу него никто не приходил. Звонили, правда, но то юридические дела, и то с целью взбесить меня. Впрочем, накаркал. Только я приехал домой после учебы, как пожаловали гости. Как я и просил, Таня выпроваживала всех, мол, вот патриарх вернется, тогда приходите. Нахалы, возмутилась женщина, встретившая меня в холле. Ты только приехал, а они уже ломятся. Передай им, что патриарх еще не готов их принять, пусть ждут. Поняла, нечего под них подстраиваться, закивала Татьяна и вызвала Ивана. И уже наш слуга сообщит гостям, что пусть дальше ждут. Я же неторопливо переоделся, выпил чаю, посмотрел электронную почту и даже сделал парочку звонков. В общем, лишь через час в мой дом вошли трое мужчин, но пришлось мне вмешаться, потому что начался скандал. Правда, к моменту, как я пришел в холл, он уже закончился. Таня стояла, сложив руки под грудью, а три мужчины лежали на полу, придавленные этим мерзким созданием, драконом. Он, как обычно, состоял из коры, воды до каменных костей. «Патриарх, это беспредел, я буду жаловаться», — вопил худой мужчина в деловом костюме, прижатый мощной лапой. «Кому? Наместнику. В имперский суд, да даже в имперскую службу безопасности». Он поднял на меня взгляд, полный бешенства и злобы. «Сразу видно, один из людей наместника». «Ну ладно, жалуйся», — согласился я и посмотрел на Таню. «Не захотели сдавать оружие и артефакты», — объяснила она. «Вот как, вас, видимо, манерам не учили, приходить в чужой дом да с оружием». «Ай-яй-яй», — покачав головой, я подошел и присел перед мужчиной. «Для чего вам оружие? Убить меня, или взять в заложники, к примеру, ребенка маленького? Оружие и артефакты для самообороны», — выкрикнул тот, а я взглянул на его сопровождение. Два головореза из каких-то спецслужб, матерые агенты, и вот они были без артефактов. Мне даже стало интересно, какой ужас они творили в том месте, где раньше правил Павел Семенович, раз вседозволенность и власть настолько сильно въелись в их головы. «Самообороны, ты идешь в дом аристократа, собираясь обороняться?» Ответом была злая улыбка. Так улыбаются победители. И в этот момент свет в доме погас, а снаружи с противным звуком активировались громкоговорители. Открыв дверь, я даже удивился. Откуда-то понаехали фургоны с полицейским спецназом и спецтранспорт, говорит начальник полиции города. «Немедленно отпустите заложников», — приказал голос из громкоговорителей. «Да тут даже военные вертолеты прилетели в количестве 4 штук». «Ты покойник, Черепов», — довольно ухмылялся худой, и я обернулся к нему. «Думаешь, сдайся по-хорошему и, возможно, легко отделаешься», — заявил тот, а я достал телефон. «Хм, связи нет. Не удивлюсь, если и камеры отключили, и они ничего не засняли. Кажется, я недооценил их безбашенность и решительность». Миг спустя включился свет. Заработал аварийный генератор, что находится в подвале. Полиции же становится все больше, а еще Изя показывает военные ПТРы, что стремительно приближаются сюда. Гражданских эвакуируют, машины, припаркованные у домов, переворачивают, чтобы освободить место для техники. Да даже вломились в дом напротив, занимая позиции у окон. Черепов, немедленно освободи заложников и сдайся. Повторил свой приказ человек-говорун. Я же вышел на улицу и посмотрел на все это безобразие. Бойцы были готовы штурмовать мой дом сразу со всех сторон. Да и снайпер держит меня на мушке. Я бы мог заслать стражей, и они зачистили бы дом. Вот только, если я убью хотя бы одного солдата империи, автоматически стану врагом для всей страны. И даже если я в будущем смогу оправдаться, пятно на репутации рода будет неотмываемым. Солдаты, полиция, спецназ, начал я громко говорить, но из громкоговорителей начался такой гул приказов и невнятной речи, что меня попросту заглушили. Они не желают, чтобы я что-либо ответил. Их цель — спровоцировать бойню. А еще тот, кто говорит, находится где-то далеко. Обезопасил себя, трусливая сволочь. Последнее предупреждение, если ты сейчас же не сдашься, мы пойдем на штурм. Раздалось последнее предупреждение и тут же, в атаку. Бойцы были малость ошарашены, но не исполнить приказ не могли, иначе их ждет трибунал. Снайперы открыли по мне огонь, пехота в бронекостюмах разом перепрыгнула через стену, оптры вдруг начали стрелять по окнам дома. Похоже, среди бойцов есть подстрекатели и агенты наместника. Это все усложняет. ХМ, а бьют чем-то серьезным. Пули снайперов создавали небольшие взрывы от ударов о магический барьер, что окружал дом и часть территории перед ним. Пехота, что перебралась через стену, также уперлась в барьер, не в силах преодолеть его. Эльми, а также лич с группой скелетов-магов, поставили его еще до того, как я вышел из дома. Огонь. Раз за разом раздавалась команда из громкоговорителей, пока они один за другим не вышли из строя. По барьеру продолжали стрелять, но в основном птры прямо через стены, что окружали особняк. Моя охрана, включая голиафов, также уже стояла за барьером, поэтому никто не пострадал. «Остановитесь, глупцы!» — громко выкрикнул я и продолжил. «Вы сейчас не то что нарушаете закон империи, но и совершаете невероятную глупость. Новый наместник и его шестерки сошли с ума и подослали мне в дом вооруженного человека, а теперь выдают его за заложника». В этот момент по дому и барьеру прилетело несколько противотанковых ракет, отчего осколками накрыло группу солдат с левой стороны дома. Двое получили тяжелые ранения. Я бросился к ним и, схватив за ноги, утянул за барьер. Думаю, использовать лечитель было бы опрометчиво, так что вместо этого просто применил исцеление. Вскоре из дома выбежал Степан вместе с Юлией и Тимуром. Им, конечно, было страшно, но я уверил, что барьер никто не сможет сломать. Так что мы сняли экипировку бойцов и вылечили их прямо перед домом на глазах у противника. Много времени это не заняло, а те даже сознание потерять не успели. Но оружие мы у них отобрали. «Посидите здесь, пока это не закончится», — указал я на стену и посмотрел назад. Там уже птры пробили ворота и стены, поля по нам из всего, что есть. «Боюсь, если вы выйдете, вас сразу же пристрелит». «Спасибо», — прохрипел крепкий мужчина. У него было несколько серьезных ран, а без рыжих, которые задержались в академии, людей так быстро на ноги не поднять. Все же божественное исцеление — это другой уровень. «Выпейте», — Юля протянула бутылку воды, что откуда-то взялась в доме аристократов и вернулась в дом. Там безопаснее. После этого из дома вышел Танин Дракон, держащий в зубах того заложника. «Ты покойник, Черепов, покойник!» — кричал этот идиот. «Да нет, это ты покойник!» — я повторил самую дьявольскую улыбку Ани, отчего мужчину бросило в пот. «Ты свидетель, в твоей голове скрыта вся правда. Как думаешь, пощадят тебя, зная, что любой мозгоправ сможет влезть в нее и выведать информацию? Просто отпусти меня, и облегчишь свою участь». «Отпускаю». Я рассмеялся, и дракон открыл пасть. Худой тут же упал на землю, но сразу же был подхвачен одним из охранных злых духов и поднесен к одному из окон, где его и закрепили к заранее созданному каменному крюку. Если я прав, сейчас по тому окну начнут стрелять из всего самого мощного. Обернувшись к Тане, увидел ее взволнованный взгляд. «О, смотри, и правда начали». Четыре птра начали палить по заложнику, прямой наводкой, а затем семь ракет туда прилетело, а этот вопил и кричал, при этом активно жестикулировал и дергался. По нему еще некоторое время постреляли, после чего я спустил его и посадил перед собой. Мужчина был бледен и зареван. Кажется, вид того, как на тебя летит ракета, его впечатлил. «Ну что, не желаешь покаяться, уроды, твари? Они обещали, что любой ценой вытащат меня». Начал он кричать. «Да, это все Грозный Павел Семенович, Паша совсем спятил и требует твою голову любой ценой. Еще и нас в это втянул. А мы кто? Как мы можем ему перечить? Да нас сразу кокнут, как Федора и Матвея. Значит, все это очередная подстава наместника? Подстава? Ха, ты не представляешь, с кем ты связался и сколько аристократов было уничтожено такими подставами. У нас целый отдел из 300 человек, занимающихся подготовкой к подобным операциям. Сперва была уничтожена вся компьютерная техника в твоем доме. У нас есть отличные спецы по взлому, так что и камеры не работают, и доказательств у тебя не осталось. Только все починил и восстановил, простонал я. 300 человек, ужаснулась Таня. Чудовищно. И как ему это все позволили? Как-как, он грозный. И его отец важная шишка в империи, плюс Павел единственный сын, наследник. Понятно. Ну думаю, теперь ему это не поможет. Я посмотрел наверх, заложник тоже посмотрел. А там 4 огромных экрана, созданные силой сна, и туда транслировался весь наш разговор. И видела, а также слышала его половина города. Сволочь, меня теперь точно убьют. Он убьет меня, убьет. Прокричал заложник и схватился за голову. Думаю, найдется немало людей, которые захотят защитить тебя любой ценой. Если ты, конечно, будешь сотрудничать и дашь покопаться в своей голове. Я обернулся к месту, где у моего особняка были ворота. Солдаты стояли, и спецназ растерянно стоял, не понимая, что им делать. Люди хоть и были в броне, и лиц не видно, но я ощущаю, как скрипят извилины в их головах. Люди начали понимать, в какую задницу их запихнули и как подставили. Люди на птрах и с ракетницами явно работают на наместника. «Схватите их!» — выкрикнул я спецназу. «Почему им, а не солдатам?» «Ну, потому что у спецназа больше полномочий и воли для принятия решений. Окажите помощь раненым!» Осколками от ракет своих накрыло. Позади особняка начался пожар. «Потушите!» Я принялся раздавать приказ за приказом, и к искреннему удивлению Татьяны, люди начали слушаться меня. По крайней мере, так происходило в течение 7 минут, пока не появился он. Сам наместник решил явиться. Наигранно удивленно воскликнул я, когда на мой дворик с неба опустился Павел Семенович в сопровождении седовласого старика. Тот использовал странную магию, внестихийную. Не сразу понял, но, похоже, что-то вроде телекинеза, однако это не он. Мои глаза подметили множество магических отростков, что касаются земли и двигают двух людей. Кажется, что они парят, но нет, они идут. И да, я проверил старика, он не демон, однако кровь полубогов в нем точно есть. А еще, какой же он сильный, высший маг как минимум. Что здесь происходит, что за бардак, воскликнул наместник, делая праведно гневное лицо. Поздно, покачал я головой. Чистосердечные признания этого человека, указал я на перепуганного заложника, уже видел весь город. Что за бред ты несешь, я даже не знаю, кто это, и он определенно врет. Наместник шагнул вперед и ударился лицом об барьер. Сними его. Зачем? Чтобы ты убил свидетеля? Нет. И еще, взмахнул я рукой, и во вспышке света в воздухе появился экран. Ты облажался, Тем, прости, ничего личного. Это было помещение с большим количеством оборудования и экранов. Мужчина в черной одежде и пистолетом в руках навел его на лежащего на полу и пытающегося уползти толстяка в форме офицера полиции. Не виноват, я все делал по приказу Паши. За что меня у... Договорить он не смог, так как прозвучало 3 выстрела, и мужчина умер. Нана прилетела немного раньше, но я велел ей пока не трогать того, и повезло. Засняла отличную сцену. Это бред и твои иллюзии. Выругался наместник и ударил кулаком по барьеру. Да, но неужели ты забыл, кто я? Хищно оскалившись, обернулся к Тане. Будь добра, принеси пластину духов. Сейчас мне притащит душу того убитого, и мы прямо здесь ее и допросим. Допросим? Что за чушь? Павел Семенович посмотрел на старика рядом, а тот слегка кивнул. И тогда наместник побледнел. Но миг спустя в нем проснулась решимость, а еще и безумие, за компанию. Барьер, сними. Это приказ, и ты можешь его засунуть себе в задницу. На лице моем появилась провокационная улыбка. А вот наместник и так был на грани. Собственно, я его специально и дразню. Сломай. Грозный обернулся к старику и указал на барьер, но тот покачал головой. Мразь. Наместник взбесился и принялся бить по барьеру, вкладывая в удары всю свою силу и магию. А маг он сильный, очень сильный, примерно пик старшего мага, плюс кровь полубогов, хоть и слабая. Но даже так, он использует 3 стихии. Огонь за основу, ветер усиливает пламя, и электричество дополняет атаку. Оттого от каждого удара во все стороны расплывается пламя да электрические разряды. Чего стоите, ломайте барьер. Это приказ наместника. Поняв, что барьер так просто не проломить, Павел обернулся к солдатам, а те попятились назад. Твари. Он заозирался, а люди стремительно отходили подальше. А еще то тут, то там можно было заметить сильных магов. Я вот Виноградова заметил. С севера движется колонна Боброва, включая самого патриарха. Да и еще кто-то желает приехать на огонек. Наместник начал понимать, что дело пахнет жареным. Вижу страх в его глазах. Еще немного и он отступит. А зная, что за его спиной стоят важные люди, он может легко отделаться. Да хоть внешность изменить, а вместо него казнить, скажем, поросенка. По документам Грозный Павел Семенович будет казнен, а на деле живет где-нибудь в Британии, в собственном особняке с множеством рабынь. Нет, нельзя давать ему отступить. Такой, как он, будет мстить и пакостить до конца своих дней. Дуэль. Артефакты можно использовать. Голос мой был весьма громок, а еще я взглянул на Седова. Я так понимаю, вмешиваться вы не будете. А значит, можете создать для нас непроницаемый купол. Могу. После мгновения раздумья ответил старик и посмотрел на своего охраняемого. Дуэль. Ты сам вызвал меня. Смертельная дуэль. И любой, кто вмешается в нее, будет убитым, указал он на старика. Так и быть. Любой, кто извне попытается нам помешать, будет им убит. Согласился я и кинул взгляд назад. Таня кивнула и вернулась в дом, забрав туда всех остальных, даже охрану и заложника. После этого барьер над особняком сжался до самого особняка, и я оказался вне его. Наместник оскалился, но сразу же не атаковал. Сперва старик поставил практически прозрачный купол над нами. Ощущение было такое, будто нас накрыли стеклянной крышкой. Даже звуки стали приглушеннее. Ты сам подписал себе смертный приговор, оскалился наместник, но тут я вытаскиваю красный кристалл из кармана. Как я говорил, артефакты можно использовать. Я улыбнулся и, метнув кристалл себе под ноги, отскочил назад. Тут же начали сотворяться врата С-ранга. Грозный инстинктивно отпрыгнул назад, пораженно уставившись на это. А как остальные удивились-то, особенно старик. Но, как я и думал, он никак не отреагировал. Правда, когда из врат показался Гаур, который являлся моим аватаром, напрягся. Я же передал управление телом паразиту, и тот отошел в сторону. Опять ты, мелочь, обратился я сам к себе и огляделся. Понятно. Дуэль, да, я с тебя потом три шкуры сдеру в качестве платы. Ха-ха-ха, это нарушение правил, это помощь, закричал наместник, обращаясь к старику. Это мой артефакт, пожал я плечами, переключившись на Александра. К тому же запрещена лишь помощь извне, так ведь? Я кинул взгляд на старика, и тот неохотно кивнул. Мрази, я вас даже так уделаю. Он хотел было вытянуть руку с кольцом, но это кольцо было уже использовано на бане. Там, в той ванной комнате. Похоже, наместник позабыл об этом. И в этот момент я бросился в атаку. Мои крупные кулаки покрылись пламенем, а Грозный ударил молнией, но, так как он уже запаниковал, вышло не очень. Домчавшись до него, обрушил свой кулак, но мужчина с помощью ветра ушел в сторону, после рванул вперед, целясь в Александра. Вот только, направив руку в сторону барьера, я создал взрыв и отправил себя в полет, плечом врезаясь в человека и сбивая его. Я тяжелее и массивнее. Однако тот успевает с помощью ветра ослабить мой удар и перед тем, как я вбил его в барьер, выскользнул. Наместник тут же ударил молнией по Александру, но того защитил барьер, усиленный божественной силой. Вот только мощь была такая, что волосы дыбом встали. Да уж, не зря он Грозный. Выдохнув пламя, накрыл наместника. Тот, конечно же, защитился барьером, вот только грешков за ним было не счесть. Даже не касаясь тела, пламя усилилось в разы, отчего мужчина вылетел из-под удара, уходя от огня, но лишь для того, чтобы получить кулаком в морду. Того отправило в полет, однако человек сумел приземлиться на ноги и даже ударить меня молниями. Александра, точнее, но на этот раз и я, и паразит были готовы, поэтому успели ловко избежать атаки. Наместник вновь получил по лицу, однако тот был готов и ветром проскользил в сторону, избегая удара. Но ему в грудь впился мой острый хвост, объятый пламенем, и мужчина согнулся, а миг спустя получил коленом по уху. Наместника повело в сторону, но он вдруг обратился молнией и пролетел у меня меж ног. И тут он вновь познакомился с моим хвостом, что прихлопнул мужчину словно муху. Того выбило из стихии. Вновь материализовавшись, он упал на пол и был схвачен моим хвостом за ногу. Наместник вспыхнул пламенем, но хвост поднял его и ударил об землю. Потом еще раз и еще. Мужчина пытался вырваться, но мой хвост с каждым мгновением все сильнее пылал. К тому же весьма тяжело освободиться, когда постоянно летишь то в одну сторону, то в другую, и каждый раз полет заканчивался ударом о землю да камни. Все же жаба-демон был куда сильнее. Я даже разочарован немного. И тут наместник взрывается пламенным ветром. Сперва не понял, что он делает, пока не почувствовал, что мое тело задыхается. Этот гад воздух выжигает. Метаю грозного в барьер, он тут же бьет ветром и взлетает. Но в этот момент я Александром использую вспышку. Наместник, конечно же, не ожидал такого, поэтому взвыл, а я подпрыгнул и, схватив мужчину, уронил на бетонную дорогу. Воспылав всем телом, начал вбивать голову мужчину в бетон. «Сдаюсь, сдаюсь, пощады», — вопил он, но дуэль до смерти. По крайней мере, думал я, пока барьер не отключился, и не появился Тимофей. «Достаточно», — выкрикнул тот, стоя рядом со стариком. «Дуэль до смерти», — произнес я, но Александром. «Я как наследный принц имею право отменять дуэли, начавшиеся во время войны». «Войны», — приподнял я бровь, а Гаур, поднявшись, схватил наместника за разбитую голову и приподнял. «Да, Золотая Орда напала на империю, началась война, законы людей, ха-ха-ха, мне плевать на них», — рассмеялся Гаур и, сжав пальцы, лопнул голову наместника, после чего вонзил руку в грудь мужчины и вырвал из нее душу. Все увидели черный силуэт, молча вопящий и извивающийся. «Хо-хо-хо, какая мерзкая черная душа, приятного мне аппетита, и я сожрал ее, показательно, чтобы все видели», после чего обернулся к самому себе. «Ну что, пацан, сделка выполнена, пришло время расплаты, может, не надо?» Я попятился назад. «Надо, пацан, надо, что я творю, он расплатится», я вдруг указал на принца. Все же это его родственничек тут устроил все это. Гаур обернулся к принцу, а тот аж глаза выпучил. «Ну вот так, за грехи родственничков придется заплатить, но почему-то мне кажется, что старый император специально все так устроил, чтобы моими руками прибить этого идиота-психопата. Что ж, вот на награждение и спрошу с него, а еще три шкуры сдеру, за, так сказать, услуги по ликвидации мусора, а дальше война».